Глава 57. Следующие два дня были просто аховые. Но начну по порядку. На следующий день, взяв одного человека, которого порекомендовал Степаныч, мы поехали смотреть наш склад в промышленную зону города. Там, где у нас будет оптовый склад. Место мне понравилось. Прямая дорога, упирающаяся сразу в этот большой склад. Кстати, мы по ней тогда бандитов брать и ехали. Правда, нам ввалили тогда, и этот рок ушел на большой багги. А вот и столб проезжаем, вокруг которого тараном этой багги обернули одну из наших Сузуки. На нем он до сих пор видны царапины, и краска осталась от машины. Наш склад был следующий. Посмотрели его внутри, снаружи. Хорошо тут. Климат у нас сухой. Пыльчи, правда, тут валом. Зато 4 заезда на сам склад. И что мне понравилось больше всего, есть большая эстакада. То есть грузовики могут подъезжать задом, и грузчики уже карами будут все в них грузить. Обойдя его в себе пару раз, решили, где будет касса, комната ожидания, бухгалтерия, подсобное помещение, комната отдыха для персонала, душевые и так далее. Склад был сплошной. То есть без разделения на комнаты и отсеки. Все эти перегородки еще предстояло установить. Строитель, который поехал с нами со своим помощником, все ходили, мерили рулетками и записывали, где и что нужно построить. Вернее, перегородки установить. Ну и мелкий ремонт был также необходим. Тут подкрасить, тут подмести, тут двери сделать, тут крышу починить, электричество провести, шлагбаум на въезде поставить с будкой охраны. Пару камер не помешает. Сетку с другой стороны натянуть. А уж про мусор я вообще молчу. Короче, работы хватит, чтобы привести это все в божеский вид. Мы же не хухры-мухры какие-то. Надо все цивильненько сделать. И тут снова я вспомнил про людей из фирмы для переноса городской стены. Там достаточно большое количество народа. Вот и направим многих из них сюда. Таким количеством они быстро тут все построят и сделают, что надо. Потом, опять же таки, часть из них потом оставим работать тут. А народу сюда нужно будет пару десятков точно. 2-3 недели, и все будет готово. Даже этого много, 1,5. Тут можно работать круглосуточно. Зверей нет. Коммуникации все к нему подведены. Строительного материала и рабочих рук полно. А за это время Апрель навозит различные техники из Киженя. Подготовим все, начнем торговлю. Совсем малую часть лиан мы решили положить тут. Стоянку и сам подъезд к складу заасфальтировать, чтобы совсем все как в лучших домах было. «Куда сейчас?» — спросил Слива, когда мы, оставив на складе этих двоих строителей, вернулись к машинам. Мы были на «Лексусе» седании и «Крузак» в сопровождении. Я ездил со Сливой и Клёпой на «Лексусе», а Колючий с кирпичом и нямой на «Крузаке». Георгич уже уехал по своим делам в мэрию на своем «Мерседесе». «Поехали в хозяйственный», — ответил я. «Там тоже дела есть». Через час с небольшим мы уже въезжали в хозяйственный оазис. Давненько я тут не был. С тех самых пор, как мы злодеев всех в пещере положили. Сколько прошло времени? Около 3 недель, кажется, или чуть меньше. Пока мы ехали, Слива по рации опознался и сказал, чтобы нас встречали. Как только мы въехали в оазис, я сразу увидел, что произошли изменения. Первое — это дорога. Если раньше она петляла по лесу и ветки то и дело били по машинам, то теперь все деревья вдоль дороги были аккуратно срублены, а пеньки сожжены или выкорчеваны. И дорога-то теперь широкая такая — 2 грузовика легко разъедутся. Да и накатана она была достаточно хорошо. Тут же наши грузовики постоянно курсируют. Вывозят отсюда мясо и фрукты с овощами. Как только выехали на знакомую полянку, увидели встречающий нас народ. Да и не полянка это уже была, где с трудом помещалось несколько автомобилей. Я бы сказал, полянище. Вон стоит знакомый патруль с отвалом. Только он весь пожеванный какой-то. Видать, досталось ему. О, УАЗик буханка живой еще. Пятерка и семерка стоят, вазики наши. Видимо, живы еще помойки эти. Пару джипов уже наших. Грузовик. Ба, так это же газончик тот полицейский, который сюда с зэками провалился. Вместо того здания, в котором сидели бандиты, стоял хороший такой сруб. Я бы даже сказал, большое здание. Рядом с ним еще несколько быстро возводимых домов. У нас в Таусе фирмочка одна такие делает. Домов штук 5, наверное. Несколько хозяйственных построек. Все рукотворные сооружения были выстроены в четкую прямую линию. И народ у нас встречает человек 10. Во главе людей стояла наша знакомая Семеновна со своим детком, которого она тогда чуть не раздавила от нахлынувших чувств. Рядом с ними мужичок, кажется, его Васильич зовут. Ну и другой народ еще. «День добрый!» — поздоровался я с ними, когда вылез из машины. «Здравствуйте, молодые люди!» — воскликнула Семеновна. Следом за ней подхватили остальные. «Здравствуй, Александр!» «Как у вас тут дела-то?» — пожимая руки мужчинам, спросил я. «Работаем, живем, не тужим!» — пожимая мне руку по-мужски, ответила она. Ох, и хватка у нее, прям тиски. По ее рукам я сразу понял, что она не чурается и тяжелой физической работы. Руки грубые, жесткие, ладонь сухая. «Все у нас тут хорошо», — подключился ее дед. «Я вот только не помню, как его зовут». А дед-то поправился. Щеки вон розовые какие. А то привезли его тогда из пещеры, кожа до кости. А сейчас у него на голове даже волос побольше вроде как стало. Да и одеты они все по-человечески. Шорты, футболки, штаны спортивные. Обувь хорошая. Все чистенькие, ухоженные. «Вы, наверное, кушать хотите?» — спросила Семеновна. «Пойдемте к нам». Она показала на этот сруб. «Там сейчас как раз стол накрывают. Вы бы предупредили нас, мы бы получше стол организовали». «Да ладно вам!» — отмахнулся я. «Мы не гурманы». «А ничего, так столовая-то у них». Когда вошли внутрь, я огляделся. Чистенько все, аккуратненько. Занавески на окнах, цветочки. Около десятка столов со стульями стоит. Раздача, за ней видны пара поварих, стоят нам, улыбаются. «Борщ!» — тут же по запаху ещё слива. «Мне две тарелки можно?» «Можно, конечно, мальчики!» — воскликнула одна из поварих. «Присаживайтесь, сейчас мы вам все принесем». «Ну как вы тут?» — спросил я у Семеновны, когда мы с ней и Васильичем присели за один из столов. «Мои ребята уселись за другие столы, и рядом с ними другие люди». «Да все хорошо у нас, Саш!» — улыбаясь, ответила Семеновна. «Всего в достатке, все довольны. Спасибо вам еще раз за освобождение». «Да ладно. Вы мне лучше расскажите, как вам сюда все привозят, что вы заказываете. И вас самих в Таус, новый речной оазис, возят?» «Ой, да, конечно», — ответила она, не прекращая улыбаться. «Как вы тогда уехали, к нам грузовики каждый день начали ездить. То, что мы заказываем, все в течение 3 дней привезли. Одежду, обувь, посуду, оборудование, запчасти какие-то там мужики наши заказывали. Бойцы ваши приехали, охраняли нас тут и помогали во всем. Да и сейчас тоже помогают. Потом маршрутки начали ездить, зарплату насчитали всем, денег дали, грех жаловаться». «Ну и прекрасно», — обрадовался я. «Я смотрю, вы тут отстроились». «Ага», — кивнула она мне. «Многие тут себе домики построили. Дальше там у нас есть небольшой поселок. Так и живем тут. И вы знаете, Александр, и уезжать никуда не хочется. Фермы в порядок привели. Рабочих рук хватает за глаза». «И сколько у вас тут сейчас человек работает?» «Тогда при нашей последней встрече мы считали, что нам надо около 70 человек». «Так вот сейчас у нас тут 81 человек работает», — с гордостью сказала она и вскинула подбородок. «Сами видите, повара у нас есть, регулярные рейсы в Таус. Кто-то тут постоянно живет. Кто-то сменами работает по 2 недели. Времени не очень много прошло с момента освобождения. Но все больше и больше людей хотят тут жить. Те, кто на смены приезжает. Для тех вагончики есть. Сейчас покушаем, съездим, мы вам все покажем. Ну а те, кто на постоянку тут, тем отдельные домики строим. «Правильно», — сказал я, беря очередной кусочек колбасной нарезки. «Заказывайте и стройте им жилье, и участок земли выделяйте обязательно. Все это за наш счет. У человека должен быть свой угол. А если это еще отдельный дом, то это вообще замечательно. Продукты?» «Все есть, все привозят», — ответила Семеновна. «Да и наши многие на ваших торгах машины себе купили. Час езды и в Таусе». «А скоро мы сюда еще асфальт положим», — похвастался я. «Вообще красота будет». «Мы еще один город нашли. В 650 километрах от Тауса. Там 20 тысяч населения. Машин нет. Зато есть лошади». «Лошади?» — хором сказали мои собеседники. «Ага. Так что, если надо, купим вам и лошадей. Может, вам тут магазин открыть? И организовать доставку продуктов постоянно, а не раз в несколько дней. Ну, чтобы вы сами не ездили в Таус и поставок этих не ждали». «Было бы неплохо», — ответила Семеновна. «Хлебопекарня у нас есть, а вот по мелочам приходится машину ждать. Кажется, вертолет мужчину зовут, который нам все сюда привозит. А потом наша бухгалтерия расходы списывает. А будет магазин, гораздо удобнее будет». «Будет вам магазин», — ответил я. «Вот спасибо», — обрадовались оба. «Я же вам говорил, заказывайте все, что вам нужно». «Да нас тут народу-то», — воскликнула Семеновна. «Раз-два я обчелся». «Ну, а по технике и оборудованию все есть?» — спросил я у Васильевича. «Вполне», — кивнул тот. «Есть все, даже с избытком. Мы тут даже сделали автоматическую дойку коров. Мужики у нас собрали». «О как!» — удивился я. «Молодцы!» «Пожалуйста, ваш обед!» Рядом появилась улыбающаяся женщина с подносом в руке. На столе напротив меня ощутилась большая тарелка с борщом. И пах он просто великолепно. Тут же хлеб в тарелке, нарезка из колбасы, сыра, копченой рыбы, большой графин с соком. «Второе принесу, как первое съедите», — улыбнулся она, — «а то остынет». «Может, по 50 капель?» — предложил Васильевич. «А почему бы и нет?» — ответил я. «Сейчас все будет», — тут же ответила эта официантка и ушла. «Тонь, мне тоже стаканчик захвати», — крикнула ей вслед Семеновна. «Вы кушайте», — кивнул мне на тарелку Васильевич, — «а я дальше рассказывать буду». «Слушайте», — сказал я, беря ложку и размешивая ей в тарелке сметану, — «давайте на «ты». Мне как-то неудобно. Вы точно старше меня, это мне к вам надо на «вы» обращаться». «Легко», — крякнул Васильевич. «Так вот, все нам привезли, а тут животные почувствовали, что зло все отсюда ушло. Так и надои увеличились, и куры сутками нестись стали лучше, и животных беременных больше стало». А борщец просто великолепен. Я пару ложек только попробовал и сразу это понял. Да и судя вон по уплетающим за обе щеки моим пацанам, они тоже довольны. Вот, на столе перед нами ощутился небольшой графин и 3 стопки. Выпили по 50 капель, закусили. Рыбка с нарезкой тоже великолепна. Потом второе принесли, картошку с мясом. Еще по 50 капель. Теперь все, хватит. А то вон Васильевич уже по 3-й разливает. «А наши граждане-бандиты как поживают?» — спросил я. «Проблем не доставляют?» «Не-е-е», — зачерпывая ложкой борщ, ответила Семеновна. «Трудятся и не жужжат все 6. Ребята ваши их стерегут, конечно, но в целом проблем с ними нет». «Ну и замечательно», — который раз сказал я. «Дело у меня к вам есть. Мы тут подумали и решили расшириться. Хотим в бывшей бандитской пещере оптовую базу открыть и дать рекламу, чтобы из нашего города и из этого, который мы нашли, Кижень, кстати, у него название, и из соседнего Руви торговцы приезжали и покупали все. Замечательная идея, кивнул Васильич. Места там полно. Так вот, продолжил я, сможете ли вы увеличить свою производительность? Животных больше разводить, мясо больше давать, овощей, фруктов. Все, что надо, купим. Вы только список напишите. Сможем, решительно ответила Семеновна. Людей только надо еще. Но, думаю, с этим проблем тоже не будет. Я была уже пару раз в Таусе. Заехала на биржу, посмотрела там списки людей, которые ищут работу. На такие зарплаты, как тут, многие пойдут. Даже несмотря на то, что работа физически тяжелая. Тем более, если жилье свое будет. Сколько вам надо времени, чтобы все это организовать? Нужно мясо, молоко, яйца, фрукты, овощи, масло, сыр. Вы же все это тут выращиваете и производите. Нужно больше. Гораздо больше. Если будет оборудование, внезапно сказал Васильич, то все, кроме мяса, увеличим за пару месяцев. Животных надо покупать в соседних оазисах. Там я знаю пару ферм, где также скот выращивают. Можно у них несколько десятков коров купить. Кур, овец, гусей. А тут надо будет тогда мясокомбинат наш расширить. «Готовы заниматься сами?» — спросил я. «Или вам сюда человека найти и прислать, который это все на себя возьмет?» «Нет-нет, мы сами!» — замахали они на меня руками. «Ну, тогда пишите список, что вам надо, покупайте, занимайтесь. Проблем с техникой и финансированием не будет. Вы нам хорошую прибыль приносите». «Спасибо!» — кивнули оба. «А потом всю продукцию частично также вертолет будет забирать, а часть отправим на оптовую базу в пещеру». «Да, и еще. Сегодня-завтра у нас в городе начали устанавливать оборудование для сотовой связи». «Вот это вообще здорово!» — обрадовались они. «Так что скоро будет сотовая связь. И через какое-то время интернет. Сетку тоже протянут». «Ну, интернет для меня всегда был темный лес», — сказала Семеновна. «Для меня тоже», — поддержал ее Васильич. «Ничего», — улыбнулся я. «Мы вам человека пришлем, научит вас пользоваться. А потом, глядишь, и до железной дороги дело дойдет. Сколько людей думаете еще нанимать?» «Сейчас вот так сходу сложно сказать», — ответила Семеновна. «Но если объем всех продуктов нужно увеличить несколько раз, то минимум человек 50, а там видно будет». «Нанимайте», — решительно сказал я. «Наши города растут по количеству населения очень быстро. Еда нужна всем. Скажу вам еще такую вещь. В этом городе Кижинь есть оборудование, как они говорят, практически любое. Так что думаю, что те же самые небольшие заводики по производству чего-либо будут открываться. Кефир там, йогурты, сырки разные и так далее. И поэтому продуктов питания надо будет больше. Кстати, вам, наверное, сюда холодильники и бытовая техника нужны». «Еще как!» — снова ответила Семеновна. «Пишите список. Бытовую технику тоже, но это только для производств. На кухню вашу, например. Все, что в частные руки, будете покупать. Мы у себя сейчас оптовую базу откроем, там и будем торговать. Магазины у нас тоже будут. Не наши. Их, думаю, другие жители откроют обязательно. Думаю, через пару недель все будет. Зарплату вам платят, машины есть. Поедете и купите, что вам надо. А для производства все будет за счет фирмы».